Часть восьмая. Следы. Глава первая. У стен есть уши. Сережа прислал мне видео разговора совершенно неожиданного свидетеля. Таисия Петрова, уборщица колледжа. Тихая, незаметная тетя Тася. Она везде, ее никто не замечает. У меня никогда не хватило бы сообразительности поинтересоваться, что она знает о моей семье. Что видела? А он ее разговорил. Именно потому, что она везде и незаметная. Я даже не уверена, что слышала раньше ее голос, и вот она рассказывает. Спокойно так, неторопливо. Они сидят в холле под лампой. Уже явно вечер, все разошлись. Тете Тасе даже приятно поговорить. Собеседник появился в кои-то веки. Анатолий Васильевич был хороший человек. Уважительный, непридирчивый, нежадный. Уму непостижимо, как его можно было убить. Я не сильно верю в то, что это сделала Маргарита. Она другая. Бывала резкой. С людьми не то что не ладила, просто не хотела ладить. Говорили, что она взяла на себя вину дочери. Но в это мне еще труднее поверить, что Таня могла. Она нежный ребенок. Хотя отношения девочки с отчимом были сложные. «Вы имеете в виду что-то конкретное?» «Что видела не раз. Можете привести пример?» «Да хоть такой. Точно видела только я. Время было как сейчас, все уже ушли. В кабинете сидел еще только Анатолий Васильевич, а Таня ушла с девочками после какого-то факультатива. Я убираю. Вдруг она возвращается, ведет собаку за ошейник, знаете, такую коротколапую, как у английской королевы. Только грязную, в крови, вроде больную. Оставила ее рядом со мной, сама открыла дверь в кабинет и кричит отчиму: «Толя, помоги, быстро! Тут собачка потерялась, и ее, наверное, ранили. Надо отвезти, чтоб ее полечили, а потом к нам домой». Ну, Анатолий Васильевич спокойно так вышел, посмотрел и объясняет: «Мы отвезем собаку в клинику и там оставим. О том, чтобы домой, не может быть и речи. Говорит, по каким причинам, я уже не помню. Короче, стали они ссориться. Больше Таня, конечно. Он голос не повышал. А она, точно помню, кричала со слезами: «Ты мне надоел, ты против всего и всех, кто мне нравится, ты во все лезешь, ты висишь надо мной и в школе, и дома, я хочу, чтобы ты ушел от нас, я хочу жить с мамой и с этой собакой. У тебя же есть еще какая-то квартира. Уходи!» Вот так она кричала, потом схватила собаку и выбежала. Он стоял такой белый, смотрит перед собой и вроде ничего не видит. Потом тихо сказал: «Боже!» Ушел к себе. Я была до ночи там, а он так и не выходил. Вот такую историю я узнала. В правдивости источника сомневаться невозможно. Но как же это могло быть? Как же я могла быть настолько слепой курицей? Я не видела этого напряжения. Что-то чувствовала, но не в такой степени. Таня хотела, чтобы он ушел. Он висел над ней. Он мешал ей жить и дышать. Я набрала номер. «Сереж, ты допускаешь, что это могла сделать Таня? Теперь ты допускаешь?» «Успокойся, Марго. Ты просто хотела правду. Теперь придется с ней справляться». «Да, многое, если не все, может оказаться совсем не тем, что ты видела, что себе представляла. Да, во время любого следствия подозреваются все. Я даже твою невиновность просчитывал по секундам, метрам, изучал экспертизу и протокол под лупой. Так мы работаем. Заметь, все можно бросить на любом этапе, если мы не увидим прямой угрозы твоей жизни, что не исключено. Но ты и тогда можешь выйти из дела. Я продолжу». «Конечно, работаем, но...» «Да, повторю в сотый раз, если что, я могила». Ночью я вылила в рюмку пузырек каких-то сердечных капель и залпом выпила. Дело в том, что о такой сцене, какую наблюдала тетя Тася, можно думать только днем, с дневными, ясными и умытыми мозгами. Ночью все воспалится, и полезут демоны страшных догадок. А ведь ничего особенного не произошло. По такому поводу могли поссориться любые отец и дочь, даже родные. И нервный подросток мог бы кричать именно это: «Хочу с мамой и с собакой». Да, ничего особенного, кроме Анатолия, устала с ножом в груди. Кроме онемевшей от ужаса Тани. Я знаю, каким жгучим и больным бывает прилив ненависти у ребенка, и этот прилив вполне может стать приступом любви в следующий момент, если для следующего момента будет в жизни место. Я провалилась в тесный и тягучий сон, из которого никак не могла выбраться. Разбудил меня собственный крик. «Оставь нас! Уходи! Мы с тобой не можем дышать! У тебя же есть старая квартира!» Вскочила в поту, колени дрожат. Я, бывшая учительница, осиротевшая мать, овдовевшая жена, была раздавлена собственной беспомощностью. Все самые простые и самые сложные методики, советы, знания жалко свернулись, как мертвые листья вокруг меня. Этот нелепый опыт, который может понадобиться в одном случае, если все живы, этот бессмысленный опыт. Я постоянно недооцениваю свою нищету, свою обездоленность. Только ничего не говорить Сергею, чтобы, не дай бог, не стал меня щадить. Я пройду по острым гвоздям своего первого и главного исследования в жизни. Я узнаю все. Глава вторая. Роза моей свободы. Я совсем забыла о том, что у меня фактически есть работа. О том, что я подписалась создавать образ борца за народное счастье. И это моя идея — сделать ставку на уникальную пленительность, на тонкую и неотразимую смесь ребяческой робости, интеллектуальной неуверенности новичка и почти безумную отвагу спасителя по призванию, готового в любой момент встать на путь камикадзе, если того потребует чужая беда. Мне об этом напомнил Игорь Сергеев, который тактично выдерживал время, видимо, ожидая проявления моей заинтересованности в продолжении сотрудничества. Он позвонил утром. «Здравствуйте, Маргарита. Я дал вам время на размышления и теперь хотел бы узнать, вы хотите работать у меня на постоянной основе с оформлением? Если да, то я объявляю испытательный срок успешно завершенным». «Конечно», — воскликнула я с фальшивым энтузиазмом. «Разумеется, я размышляла и вот как раз хотела позвонить. Я согласна. Мне это интересно, меня все устраивает, особенно свободный режим». «Должен сразу заметить, что после подписания контракта свободный режим может оказаться свободой работать любое количество времени и в любое время суток. У нас бывают авралы, связанные с политическими событиями, выборами, серьезными заказами. Но этого я точно не боюсь. Мне приехать для подписания к вам?» «Мы, кажется, перешли на «ты», на дружеское откровенное общение. В договоре будет пункт и о сохранении тайн, конфиденциальной информации, личных данных объектов и заказчиков, сведений о спонсорах. Общие тайны они сближают. Наш коллектив — это общность друзей и сообщников в хорошем смысле. У меня такое предложение. Не нарушать твой особый режим и статус самого креативного автора. Продолжай общаться с портретом у компа, раз тебе так комфортно, а я заеду с документами вечером. Ты не против?» «Конечно, нет. Наоборот», — ответила я с меньшим энтузиазмом и по-прежнему без всякой искренности. Игорь назвал время, я отложила телефон со смешанным чувством. «Вроде бы и дело сделано, и работа есть на моих условиях, но я бы обошлась и без этого «ты», и без обильных уверений в дружбе от незнакомого, в общем, человека. Да и третья по счету встреча у меня дома вечером — это ненавязчивость». Если задать эти вопросы Сергею как консультанту, он, конечно, скажет: «Не вздумай отказываться. Может, он на тебя и запал, может, ты показалась ему гениальной. Все это возможно. Но нас интересует только подозреваемое. Твое дело — колоть объект, мое — следить». Я так ясно услышала его голос, увидела выражение глаз, борзой на охоте, что засмеялась. Я позвонила, все рассказала. «Отлично», — сказал Сергей. «Процесс пошел. Причем у нас параллельно. Я как раз по рекомендации еду узнавать, кого и на каких условиях принимают в группу отбора персонала в агентстве Сергеева. Тоже собираюсь войти с сотрудниками в неформальный дружеский контакт, раз там все такие дружелюбные. Оба пишем диалоги, обмениваемся, думаем. Да, Марго, я в смысле деликатности тоже незаменим. Сергеев мужик интересный, ты красавица. Короче, жизнь никто не отменял. Даже не поинтересуюсь. Придурок. Я уже хохотала до слез. Ты можешь ничего не говорить, я слышу тебя без слов и на расстоянии. Такой ты предсказуемый частник. Впрочем, последнее предложение. Экзотика сухой, но нежной ментовской души. Спасибо за радужные надежды. Не анализирую свои мотивы, но к вечеру я готовилась. Даже съездила на маникюр-педикюр. Приняла ванну с пеной и отдушками. Волосы тщательно вымыла, расчесала просто щеткой, а уложила ладонями. Они так красивее и естественнее всего лежат. Обнимают голову мягким и теплым каштаново-золотистым облаком. Когда приводила в порядок лицо, мне казалось, что я освежаю краски на том темном испанском портрете. Наши одинаковые глаза засветились томительной надеждой. Все средства хороши, чтобы вернуться в облик, в границы и порядок Маргариты, той самой, в венах которой течет и свободная, страстная испанская кровь. Деловой костюм и нарядное платье я вновь отвергла. Выбрала просто другой балахон, на этот раз цвета чайной розы. На стол поставила красное вино и фрукты. Нормальная обстановка для заключения официального контракта о платном сотрудничестве и выражения неформальной дружбы. С Богом. Даже если к радости Сережи я вместо честного работодателя и галантного поклонника получу коварного преступника. Для записи нашего тайного разговора мне нужно было только нажать кнопку под салфеткой. Звонок в дверь раздался точно в назначенное время. Игорь вошел, серьезный и собранный, как обычно. Но я уловила легкую тень неуверенности в его небольших, светлых, довольно красивых глазах. В руках он держал одну крупную розу, чудо из бархатных лепестков темно-фиолетового цвета. Я не сдержала восхищенного вздоха, а он слегка прижал меня к себе, почти по-дружески, и сразу отпустил. Мы прошли в гостиную. Он сразу разложил документы. Я подписывала, особенно не вчитываясь. Сумма ежемесячного оклада впечатлила. Вознаграждение за качество, за видимый успех тем более. Потом мы пили вино, ели фрукты, болтали обо всем и ни о чем. Он очень тактично коснулся моего несчастья, произнес, как будто нечаянно вырвалось. «Пока не увидишь настоящей беды, вот как у тебя, можно считать проблемами и даже бедами любые сложности личной жизни. Нет, у меня ничего такого особенного». Все даже слишком обычно. Женат, брак династический по нашим понятиям. Серьезный дипломат выбрал меня для своей дочери. У меня не было ни причин, ни желания отказываться. Наоборот, был польщен. Эльвира — интересная женщина, умный и образованный человек, хороший партнер по жизни. У нас ровные, честные отношения. И нет любви. Того самого элементарного притяжения, на котором и держится союз мужчины и женщины, а не партнеров. В каком-то смысле даже хорошо, нет лишних эмоций. Но иногда такая тоска. Вот как сейчас, когда я вижу такую прелестную, такую необыкновенную женщину, о какой не позволю себе даже мечтать. Я нажала кнопку «Выключить» под салфеткой. Нет, мы не стали любовниками в тот вечер, но мы приблизились к этому предельно близко. Я не позволила себе окончательного горячего безумия за секунду до него. Даже не прошу понимания, чего тут не понять. Больше 2 лет иссушающего бесконечного отчаяния. И все это в клетке и под надзором. Истукан-отрядник, отвращение к которому едва не убедило меня, что на сексе крест. Что желания женщины навсегда покинули мое истерзанное тело и полуживую душу. Игорь ушел после полуночи. Крепко прижал меня на прощание и глубоко заглянул в глаза, как будто задавая безмолвный вопрос и заставляя ответить. Я мягко вывернулась, закрыла за ним дверь, вошла в комнату, прижала к губам первую розу своей свободы и включила запись. Хотела убрать последнее откровение Игоря перед тем, как отправить Сергею, и тут же передумала, отправила целиком. Тут же пришел ответ. «Ок, умница. Интересный объект, особенно в части жены. Спасибо, займусь. Кстати, у меня тоже кое-что есть. Я сейчас не один. На кухне сидит товарищ из группы по отбору персонала. До кондиции осталось немного. Это он выбрал тебя. До завтра». И мысли сразу полетели в другом направлении. А тело все отказывалось остывать до нормальной температуры. Скотина все-таки этот Кольцов. Его миссия — облом всякой романтики. Для того и наняла. Теперь могу расплатиться за работу, и это неловкое понимание того, что он в деталях. Представил себе все после того, как я выключила запись. Даже раскидал на время, от выключения до отправки ему. Да пошел ты в конце-то концов. Я никогда и ни за что не теряю цели. Глава третья. Жилетка для слез падчерицы. Когда Кольцов на следующий день приехал ко мне, у него было такое выражение на почти торжественном лице, не отвлекающегося на пустяки профессионала, что не оставалось никаких сомнений. Он со своим живым и натуралистичным воображением мысленно разглядывает мое вчерашнее свидание в деталях. И мне хотелось сделать две вещи. Сначала хлопнуть кухонной тряпкой по наглой роже, потом рассказать все самой, выделяя именно забавные моменты, о которых вспомнила с утра. Как Игорь почтительно привстал над стулом, давая практически деловую характеристику своей высокородной жене. Как во время самых страстных порывов он умудрялся произнести «прошу прощения, если ты не против». Причем даже тогда, когда у меня не было физической возможности шевельнуться в его крепких объятиях. Как на подступе к экстазу у него вырвалось: «Ты так невероятно прекрасна, что мне все равно, убила ты или нет». Хорошего я себе сыщика нашла. В минуты смятения, в любой туманный, тягостный и неопределенный момент мы с ним можем превратить, если не трагедию, то кусочек одной драмы в веселый и смешной водевиль. Он понимает и умеет создавать такие вещи. Но пока я отложила развлечение с предательством моего первого возлюбленного на полях свободы. Пусть будет. Сережка явно приехал с докладом. «Если ты сварила для меня кофе, то я хочу пива», — заявил он, удобно устроившись в кресле. «И заметь, я не завтракал, а ужин вчера скормил сотруднику твоего Сергеева Никите. У него зверский аппетит после выпивки. Кстати, все шло по плану. Я узнал массу технических подробностей подбора персонала. Они ведут поиски и в инете, и проверяют тех, кого очень рекомендуют, ищут и конкретных людей по чьему-то заказу. Для своих целей, разумеется. Но я подумал, что таких специалистов можно использовать в любых целях. Сережа, как он вышел на меня?» Я успел задать именно этот вопрос, но он не успел ответить. «Ты не поверишь!» Он захрапел, сидя с открытыми глазами, не проживав последний кусок. «Ну что же», — заметила я, — «это был профессиональный допрос. Закормить и напоить источник, как свинью». «А ты растешь», — одобрительно взглянул на меня Сережа. «Такая четкая экспертная оценка. Да, облом, но ничего не потеряно. Клиент, в принципе, изучен. В следующий раз я начну с того места, на котором связь оборвалась». «Если он захочет...» «Не припомню случая, чтобы меня отвергли навсегда. Извини за скромность». «Рассказывай дальше. Я же вижу, что есть что-то еще». «Есть еще. Во-первых, следствие обнаружило на камере наблюдения в подъезде Миронова двух людей, которые не совпали ни с кем из жильцов этого огромного дома. Пока нет совпадений ни с клиентами, ни с сослуживцами по агентству недвижимости. Эти люди приходили в день его гибели, но не вместе. Сначала высокий, очень худой парень в черной куртке с капюшоном, закрывающим почти все лицо. Затем крупный коренастый мужик. Судя по времени, они приходили, когда Миронов был еще жив. Консьержка показала, что она днем часто уходит. Подрабатывает няней, которая водит детей в школу и забирает. Ночью она тоже все закрывает и спит. Код домофона известен всем жильцам, стало быть, известен многим посторонним. Да, могут быть и курьеры, и поставщики. У мужика в руках была довольно большая сумка. Видео с тем, как они уходили, не нашли. Могли быть прикрыты другими людьми у лифта. Могли уйти по черной лестнице. И, во-вторых, Тома. Та самая жилетка, которая принимала жалобы и слезы твоей дочери, давала такие назойливые советы и во все лезла действительно Тамара Сотникова, фельдшер медпункта в колледже, директором которого был твой муж. Собственно, я от нее. Вот теперь завари, пожалуйста, кофе покрепче, и давай посмотрим, послушаем вместе». «Это Тамара Сотникова, конечно, не простушка, тетя Тася». На разговор с Сергеем пошла охотно, не скрывая своей заинтересованности. Мелкие глазки на ее полном благодушном лице смотрели цепко и с острым любопытством. Она прежде всего закрыла дверь своего кабинета на ключ изнутри, затем вскипятила чай, поставила на стол блюдо с печеньем, мягко поинтересовалась, с какой целью и в чьих интересах Сергею понадобилась информация. Сергей показал удостоверение, объяснил свою роль информатора при отделе по расследованию убийств и сказал, что следствию требуется восстановить обстоятельства убийства Анатолия Савицкого. Повод – смерть ключевого свидетеля Миронова, которая оказалась убийством. «Я правильно поняла? Они теперь сомневаются в том, что Анатолия убила Маргарита?» «Нет, о пересмотре решения суда речи пока нет. Там же признание. Сами, наверное, в курсе. Мы просто ищем убийцу, мотив, точки соприкосновения. Такие вещи редко бывают совпадениями. Тень одного убийства часто объясняет причину следующего». «Вы допускаете, что убийство Бори Миронова связано с возвращением Маргариты?» Вдруг тонко, с намеком спросила Тамара. «Мы ничего не допускаем и допускаем все», — четко ответил Сережа. «Наш Бог — факты, и для нас нет мелочей. Поэтому я и хочу, чтобы вы поделились тем, что знаете, что видели. У нас есть информация о том, что вы состояли в переписке с покойной Таней Соколовской, падчерицей Савицкого. Таня и была главным свидетелем убийства отчима. Ее собственная гибель не расследована. Миронов был знакомым или другом Тани. Она доверяла вам свои тайны, такая связь. Я понятно выразил мысль?» «Вполне», — удовлетворенно кивнула Тамара. «И вновь это пытка. Когда условно знакомый человек говорит о тебе, о твоем ребенке, муже, о тех тайнах, которые близкие скрывали от тебя, говорит с легкостью и удовольствием полоумного патолога-анатома, который балдеет, препарируя тела других людей, уже не способных дать отпор и что-то скрыть. Да нет, бери выше. Эта сраная Тома взяла на себя смелость препарировать наши души, две мертвые и одну живую, если так можно сказать о моей душе. Она описывала мужа и меня в сладких, округлых выражениях, но сколько мерзких соображений и догадок в них пряталось. Короче, мы, внешне очень благополучные и даже эффектные люди, знающие, как изобразить полную гармонию семейных отношений, на людях просто играли спектакль, а лживую постановку. Так поступают все не слишком счастливые супруги, лицемерно заметила Тома. Я очень хорошо относилась к Анатолию Васильевичу, хотя успели вместе поработать всего несколько месяцев. Я, как женщина, понимала и жалела Маргариту, но больше всего мне хотелось поддержать девочку. Она так в этом нуждалась. Твою ж ты мать, Тома! Беседа длилась полтора часа. Ее детали я буду изучать долго, примерять все на себя. Толю, Таню, задавать вопросы своей девочке и пытаться получить ответы. Скажу лишь, что Тамара допустила все: сексуальное домогательство Анатолия по отношению к Тане, его ревность к Миронову, мою сознательную, заметьте, отстраненность во всей этой истории, и она не исключала мою особую роль в том, что все сложилось так трагически. Маргарита — сложный, в чем-то очень опасный человек, такой вывод. «И если Миронов что-то серьезное знал», — оборвала она мысль. «То что?» — вцепился в нее взглядом Сережа. «Ничего, я просто так», — мило улыбнулась она. «Да нет, такие вещи не говорят и не думают просто так. Я хочу понять смысл. Чем мог Маргарите помешать Миронов, если она уже отсидела срок за убийство мужа? Так вы же сами говорите, что смерть Танечки не расследована. Я не собираюсь об этом судить, не мое дело. Просто ревность женщины — страшная вещь. Дочь, не дочь, Миронов мог догадаться или знать, к примеру. Я уловил вашу мысль. Замечу, если вы не в курсе. Соколовская была в СИЗО, когда погибла ее дочь. Я в курсе», — загадочно улыбнулась Тома. «Хорошее алиби. Понятно, что такие вещи делают не своими руками. Родная дочь, как-никак». «Я никогда в жизни не теряла сознание». Ни от боли, ни от страданий, ни от страха. Поэтому долго не могла понять, куда я провалилась, почему не могу выбраться из темноты, почему сердце лежит мертвым грузом, не дает вздохнуть, и почему Сережа с таким перепуганным видом обкладывает меня мокрыми полотенцами, пытается трясти, делать массаж. Вот, схватил телефон. «Не нужно звонить», — получилось у меня прошептать. «Я сейчас. Уже нормально». «Как же ты меня перепугала!» — бросился ко мне Сергей. «Что же ты творишь? Больше ни за что не дам тебе слушать записи. Это просто свидетели, это просто идиоты. Из этого ничего не вытекает, кроме характеристики того, кто говорит. Ты это понимаешь? Кто-то из твоих знакомых может быть убийцей. Вот и все, чем я занимаюсь. Я все понимаю, даже не сомневайся. Но вот один человек на земле допустил, что я могла убить свою дочь, и этот бред начинает жить самостоятельной жизнью. Он в какой-то степени окажется правдой, скорее всего. Я не справилась с главной задачей защитить свое дитя. В чем-то вся мерзость, которую она предположила, правда, и мне с этим как-то выжить почти невозможно. Сережа повернулся, вышел на кухню, вернулся с сигаретой в зубах, сказал серьезно, как не говорил еще никогда: «Слушай меня, Маргарита. Ни у кого на свете нет возможности защитить от всего своих детей, тем более от смерти. Нет такой силы ни у львицы, ни у тигрицы, ни у волчицы, а ты просто женщина. Но не баба и не тряпка, соберись, вот почему я рядом. С чем-то справимся, а теперь послушай главное. Не хотел тебе говорить до прослушивания записи. Твой муж Анатолий принял на работу Тамару Сотникову по очень настойчивой рекомендации своего бывшего сокурсника, ныне сотрудника Министерства иностранных дел Антона Гришина. Просьба есть только в личной почте Анатолия. Сейчас покажу. Гришин пишет, что это добрая женщина, прекрасный человек и отличный специалист. Его подруга детства. Сидели за одной партой. Оказалась в большой беде после смерти мужа, за которым она долго ухаживала, из-за чего и потеряла работу в хорошей клинике. Я прочитала эту переписку. С недоумением увидела мгновенный и короткий ответ Анатолия. «Хорошо, пусть приступает завтра». У нас было место, но он никого не брал так быстро. Видимо, мужу уже все было безразлично. «Ну и что?» — спросила я у Сергея. «То, что Гришин никогда не сидел с Сотниковой за одной партой. Вряд ли они давно знакомы, если знакомы вообще. У нее был один гражданский муж, с которым они разъехались по обоюдному согласию. Он не собирается умирать, правда лишь в том, что она работала в нормальной клинике и уволилась из нее по собственному желанию в тот день, когда твой муж написал «пусть приступает завтра». Черт! Эти дебри все гуще. А мне уже не в любую минуту кажется, что я хочу правды. Все отчетливее и больнее понимание. Правда — это груз, который не сбросишь. Правда — это меч, от которого не увернешься.